Да, призрачный сталкер на испытательном сроке, у них есть специальная программа. Тут Тейлор заметила, что сплетница, как будто, пребывала уже в предобморочном состоянии и отвечала, как сомнамбула, а кровь активно шла из ее носа, струилась по подбородку и капала на землю. Кажется, в уголках глаз она уже тоже видела у сплетницы кровь. И, кажется, лицо напарницы мрака было прямо-таки скрыто за телом Тейлор, отчего тот не обращал на подобное внимание, тогда как двум другим, кажется, было или вообще плевать, или не воспринималось ими как что-то значимое. Что с ней происходит? Это ты, немножко, но не совсем. Насколько я понял из твоей же памяти, люди на том форуме называют это умницкой болью, ну или что-то такое. В общем, очередной искусственный ограничитель силы. Чтобы они бесконечно не черпали слишком много и слишком важной информации, они ловят отдачу по мозгам. И чем более значимую или хорошо сокрытую информацию пытаются узнать, что нагружает их силу, тем сильнее отдача. Откуда у тебя такая уверенность в этом? Я видел множество разных систем, как игровых, так и магических, так и завязанных на суперсилы. Даже свои какие-то прообразы создавал. Я кое-что в этом понимаю, как и необходимость баланса. Самые опасные суперы — это не всякие ваши летающие суперлюди вроде Александрии, а вот такие вроде нее. Правда, для этого требуется время. Освоиться с силой и набраться собственного интеллекта, на который сила и будет опираться, а не она на силу. И вот эти умники, или в вашем случае умники, и контролируют правительство, миры и все прочее. Сила и страх дают временный эффект, но не захватывают сердца. А когда их ведет по извилистому пути чужой хитрый ум, они даже не понимают, что действуют и живут в соответствии с чьим-то планом, и их судьба может быть давно расписана от и до на чьей-то бумаге. Это звучит как-то ужасно антиутопично и вообще жутко. Ну, такие миры есть. Прелесть в том, что обыватели про это и не узнают, пока что-то сильно пойдет не так. И тогда, если все строилось лишь на их личных возможностях, карточный домик рухнет. Те, кто поумнее, готовят запасные планы и преемников, и вообще кучу ответственных людей. Но есть и те, кто доходит в своей паранойи и желании контролировать все до такой степени, что этот путь естественным путем закрывается. Не хотела бы я оказаться в таком месте. Я бы не исключал, что ты живешь в таком. Секретное правительство, организации, какие-то ушлые умники, заправляющие экономикой и политикой, заодно устраняющие вредные кадры. Я бы не удивился. Учитывая, сколько лет ваши силы существуют, вполне могли найтись умники и умники достаточных возможностей для подобного. И ты просто не узнаешь о их планах, пока они не провалятся. Интересный уровень загадочности и паранойи, не так ли? Тейлор пребывала в некоем ужасе, но в итоге отмахнулась. Ей все это напомнило одного придурка с ПХО, которого регулярно банит за всякие, жутко похожие, теории заговора. Бред же, и что значило твое весьма нервирующее немножко? Хах, она не пророк как таковой, потому мне стало интересно, как ее сила отреагирует на мой способ противодействия пророкам. Она, как видно, совершенно ничего не понимает, но сила хлещет по ней напряжением и отдачей, потому что источник ее силы ощущает противодействие. Возможно, говоря что-то вроде «опасный», «нужно убраться подальше», ну и все в таком духе, что самой сплетнице совершенно не объясняет ничего нового. Забавно. И как тебе удается внимательно следить за диалогом снаружи и тут? Моя дорогая Тейлор, я больше удивлен, почему ты испытываешь трудности с этим. Очень странно, что ты не развила подобные привычки, учитывая возможности твоей силы. Насекомые – лишь следствие. Ты очень, очень мощный умник по меркам вашего мира. И в особенности по причине того, что ты умник практически естественного типа. Твоя сила дает возможности, а не ответы. Тебе лишь нужно научиться их находить. Жуки не более чем инструмент. Ненадолго, Тейлор практически уверена, что услышала где-то на этом моменте писк что от сплетницы, но ее проигнорировали, а сама она уже сосредоточенно слушала новую порцию изъяснений от своего сожителя. И вот, я повторю вопрос. Это действительно базовая фишка ваших сил в виде промывания ваших собственных мозгов и отключения здравого смысла? Про регента судить сложно, с такой-то вводной, но даже по нему косвенный вывод сделать можно. Из того, что я слышал и судя по его силе, вероятно, сын сердцееда, и скорее всего сбежавший, что понять можно. И вот сердцеед — очередной пример подобной тупости. Он ведь явно применяет силу не только к девушкам, которых тащит в гарем, но и, что логично предположить, к детям. Просто безумный уровень самоуверенности. Я удивлен, что среди вас ни у кого нет силы, способной продавить либо его влияние, либо какого-то врожденного сопротивления и в итоге подавить, ибо не похоже, что его отношение вызывает любовь к такому родителю, раз регент здесь. Окружающие, полагаю, не трогают его из-за какого-нибудь приказа в духе «если я умру, покончите с собой», это было бы логичной линией обороны, но дети им бояться нечего, и если давить, то кто-то один, если не больше, может вполне себе ополчиться против родителя, и его или их сил может хватить. Может, конечно, и нет, но это возвращаясь к теме о здоровых рисках. Но я не особо его изучал, может, какие-то моменты упускаю, но практически уверен, что по итогу он самоуверенный идиот, живой лишь по счастливой случайности. На этой реплике регент хмыкнет, но ничего не добавит. В общем, ладно, плевать, вы меня услышали, думайте. Особенно ты, Мрак. Боже, серьезно, доверять в официальных вопросах злодеям больше, чем официальной власти? Это что вообще за выверты логики? Ты говоришь, что очистишь город от всех банд за месяц, верно? Вдруг бросил регент. Верно. И каким образом? Если ты даже не Кейп, произошло какое-то недопонимание, Тейлор Эберт, тут Кайзер рукой с пистолетом провел вдоль ее тела, вполне себе Кейп. Это я, Кайзер, не Кейп. Но отвечая на вопрос, мне совершенно не нужны никакие силы, чтобы устранить любого Кейпа в этом городе, на что регент лишь хмыкнул. Даже Алебастра, подобные бугаи несколько проблематичнее, это верно, но есть кипы, специализирующиеся на решении совершенно разноплановых проблем, и чья сила не завязана на собственном организме, технари, и купить у них что-нибудь не так уж сложно, ведь учитывая их особенности, им всегда нужны деньги и услуги, а там или суперубивалку какую замутят, или просто монструозную хренотень вроде мощной криокамеры. Ты предлагаешь поместить бессмертного Алебастра в морозильник, в котором он будет вечно замерзать. В голосе парня очевидно слышалось какое-то веселье вперемешку с интересом. А чего бы и нет, ведь смерть далеко не самая худшая участь, а сложность в ее достижении может вовсе не добавить радости владельцам таких сил. Кайзер практически отзеркалил реакцию регента. Но тут навалилась какая-то резкая, даже давящая тишина. Взгляд сплетницы обрел осмысленность, глаза расширились чуть ли не до размера блюдец, и видимая часть лица побледнела еще сильнее, а также теперь ее лицо источало не столько ужас, сколько неверие. Где-то на орбите Земли Бет, в городе, где недавно возникла аномалия, произошел мощный взрыв. Не произошел. Почему не произошел? Почему произошел? Снова взрыв. Снова не произошел. Аномалия в эпицентре. Снова. Интервал минимален. Это продолжает происходить. И не происходить. Почему? Странно. Необычно. Неправильно. Вмешаться не соответствует назначению, мешает прогнозированию. Невозможно продолжать назначение. Аномалию надо убрать, изучить, эффективнее всего устранить. Изучение может дать новую информацию, соответствующую назначению. Если аномалия возникнет вновь, это даст возможность эффективного противодействия. Изучение эффективнее в долгосрочном соответствии назначения. Сейчас соответствовать назначению без ошибок не представляется возможным. Ошибка допустима. Изучить аномалию. Вызвать сбой в системе наблюдения. Вызвать сбой в камерах. Вызвать сбой в местной системе оповещения. Изучить. Воин остановился. Один из двигателей конфликта проявляет странную активность. Раньше такого не было. Аномалия. Что происходит? Не происходит. Почему? Понятна странность в поведении Юнит 03. Последствия влияния аномалии неизвестны, но уже масштабны. Воин ощущает нечто до странного знакомое, но ему не удается это распознать. Эффект похож на последствия от взрыва местного вооружения на силе частиц, устраненного им ранее. Носитель способен синтезировать реакцию самостоятельно, его осколок не должен уметь подобного, как и местные виды. Исключительная особь, каков расход энергии? Пакет данных от королевы-администратор сообщает, что носитель до сих пор удерживает в себе часть энергии, полученной в результате перехвата от осколка некоторое время назад, в результате которого был достигнут эффект, сравнимый с работой скульптор плоти, ваятелей ряда иных сравнимых осколков. Более эффективно, королева-администратор не смогла распознать эффект в достаточной степени для оценки. Информации для анализа недостаточно. Какое-то действие с этой энергией является следствием взрыва, которого не было. Оно продолжает происходить, не происходить. Проверка показала, что это происходит во всех доступных мерностях. Эффект, зависящий от наблюдателя, мешает прогнозированию. Это и есть цель, как полученного запаса энергии не должно хватать даже на одну реакцию. Но она происходит постоянно. Особенность в том, что она не происходит. Иллюзия. Пакет данных от королевы администратор сообщает, что количество взятой энергии в теле носителя до сих пор остается неизменным. Как используется внешняя энергия, но тогда зачем энергия осколка? Аномалия вызывает неудобство. Мыслитель бы поняла, что происходит. Тут вдруг собаки заскулили, а сплетница трясущейся рукой пыталась указать куда-то за спину. Кайзер обернулся и, кажется, удивился не меньше самой Тейлор. Насекомые не успели ощутить ничего, а прямо над ними нависла ебучая Симург. Какого хрена? Губитель в городе? Почему не звучат сирены? И почему прямо сюда? Ну конечно же, ебучий Кайзер. Может ли стать все еще хуже? Тейлор что-то продолжала бормотать, загоняясь все сильнее и сильнее, погружаясь в глубины отчаяния, даже не думая сопротивляться. Но вот проходит секунда и ничего не происходит. Регент, Мрак и адская гончая замерли как вкопанные и старались не отсвечивать, пока сплетница, кажется, словила эквивалент экрана смерти и просто безвольно висела на руке Кайзера, даже не особо опираясь на землю. Тейлор таки заметила затишье, и это даже прервало ее поток мыслей. Что, черт возьми, происходит опять? Она разве не должна петь, крушить там, и где ебучая сирена губителей? Почему ты стоишь и пялишься на нее? И что важнее, почему выглядит все так, словно и она пялится на тебя? И мне кажется, или она хмурится? Я, вроде бы, слышала, что ее выражение лица всегда бесстрастно. Хотя не думаю, что ее особо часто разглядывают подолгу. Какой же бред происходит? Я тоже пытаюсь в этом разобраться, моя дорогая Тейлор. Кайзер, кажется, пребывал в очень благодушном настроении и даже веселился. Его все это забавляет. Чертов псих. И как ее жизнь до такого докатилась. И только сейчас она заметила, что взгляд Кайзера при этом блуждает сверху вниз. Что? Ты оцениваешь ее внешность? Она даже не могла поверить в то, что задает подобный вопрос, но у нее были четкие подозрения по поводу ненормальности ее сожителя. Ну она, бесспорно, имеет красивое физическое тело. Ну, насчет она, правда не до конца уверен, но тело женское, да, любопытное создание. Я не хочу ничего знать, я не хочу ничего знать, я не хочу ничего знать. Ты и с монстрами спал, да, все-таки не удержалась она. Я человек широких взглядов, благодушно ответил Кайзер, очевидно продолжая веселиться. Она, блядь, Симург, она, блядь, огромная и опасная, она гребаный губитель. Как ты вообще можешь на нее смотреть в такой момент так? В какой такой момент? Кажется, ничего не происходит, этот черт точно веселится. И это меня напрягает как бы не больше остального. Регент, Мрак и адская гончая с чудовищами, но теперь у нее, кажется, резко изменилась планка для подобного, и это действительно лишь крупные песики. Тем временем тихо, по их мнению, пытались убраться подальше, пока на них никто не обращает внимания. И если бы какая-то опасность, размер или особенности внешности могли остановить мое любопытство, то я бы не познакомился с огромным количеством самых разнообразных созданий. И нет, это не значит, что я спал со всеми ними, но с теми, кого находил достаточно интересными или привлекательными, почему бы и нет, и продолжает разглядывать уже сильно хмурящуюся Симург, которая, ей наверняка лишь кажется, под его пытливым взглядом посильнее укуталась в собственные крылья. В общем так, у тебя и двух других есть правила, ты же приперлась ни свет ни заря, так что, пиздуй отсюда, и помахал ей рукой как надоедливой кошке, когда придет твое время, я сам тебя навещу, там и пообщаемся нормально, а пока давай, кыш-кыш обратно, и буквально подошел к ней, начав подталкивать прочь, скорее символично, нежели надеясь сдвинуть эту махину, обронив оставшуюся хрипеть сплетницу. В неверии на происходящее уставились, кажется, все присутствующие, и уходящие неформалы, и сплетница резко очнулась, и Тейлор прямо из первого зрительского ряда. Даже гигантские чудовища адской гончей, кажется, испытывали благоговейный ужас, и она, блять, начала подниматься, сопровождая их, скорее Кайзера, но это видели все, буквально неверящим взглядом, полным какой-то тоски и обиды. Что, блять, здесь происходит? Почему у нее ощущение, что этот придурок сейчас только что отшил гребанную Симург, и она, расстроившись, уходит? Это ведь не может быть правдой, а Кайзер, пока все продолжали стоять как вкопанные, смотря на уже исчезнувшую в небе точку, направился обратно мимо них, даже не оглядываясь, но вдруг, словно вспомнив о чем-то, замер. «О, и кстати, регент, если тебя напрягает сердцеед, можешь попробовать привлечь его в Брактон-Бей. То, что я сказал о том, что в городе не будет банды злодеев, касается всех. Если он придет в город, он кончится. Но если надумаешь так сделать, буду признателен, если передашь предупреждение через вашу мисс Умника». И продолжил идти под общую тишину, прерываемую лишь кашлем сплетницы. А потом прямо перед лицом той опустился с неба ее маленький пистолет, прикрепленный к паутине летающим роем. Когда он успел, она так сильно сосредоточилась, что не заметила даже этого. И насвистывая какую-то незамысловатую песенку, Кайзер удалился, в какой-то момент отпуская контроль. А Тейлор ощутила, как у нее резко заныла рука, которой он держал сплетницу, чуть ли не буквально начиная отваливаться. Глава 7. Жители еще одного городка, на этот раз в другом конце земного шара, в Финляндии, заметили золотого человека. Он замер в пространстве прямо посреди перекрестка в центре города с оживленным движением, подхватив обеспокоенную кошку. И сначала его взгляд устремился куда-то высоко в небо, пока резко не был перенаправлен в совершенно ином направлении. Позднее люди обсуждали это и пришли к предположению, что, возможно, у сына появилась аллергия на кошек. Ведь он уже второй раз замер с кошкой на руках. Когда золотой человек пробыл на одном месте более полутора суток, народ уже вовсю обсуждал, сколько же кошек останутся без спасения. У сына аллергия, да еще такая сильная, что он уже второй день не может прийти в себя. А ведь кошечки продолжают беспомощно сидеть на деревьях и оказываться в иных, крайне неудобных для себя ситуациях. Зато на ближайших дорогах крайне спокойно, по-своему. Аварий не было, да и как им быть, когда машины буквально не могут ехать с адекватной скоростью из-за пробок, а местами движение вообще перекрыто, так как в городе был ощутимый поток туристов. Многие никогда в жизни не видели золотого человека, ведь он постоянно в движении. Но сейчас все авиарейсы, идущие в этот город, были выкуплены подчистую, и было даже назначено множество дополнительных, забивая поток до максимально возможного. Многие даже летели в соседние города, где еще было место, и ехали уже оттуда. Небывалый поток туристов захлестнул как городок, так и все окрестности в целом. Когда он все же очнулся и улетел, как ни в чем не бывало, местные окрестили это великим пришествием, хотя среди местных куда активнее распространялась версия с истинным вторым пришествием, но ряд личностей были сильно против подобного, лишь еще больше подстегивая оппонентов. Золотому человеку даже статую поставили прямо на той дороге с кошкой на руках, и кошку ту нашли, ее приютила городская администрация, и она стала сама по себе достопримечательностью. И ей бы выбрали какое-нибудь более нормальное кошачье имя, но когда ее разыскали, все уже называли ее миграцией, и любые попытки бороться с этим ни к чему не привели. Так и стоит в том городе золотая, позолоченная, статуя золотого человека и миграции у него на руках. Все уже предвкушают третий случай. Ведь даже если у него аллергия, как можно устоять перед помощью этим прекрасным, но порой таким беспомощным созданием? Никакая аллергия не удержит душу истинного героя. Колин, оружейник, работал в своей лаборатории, когда его окликнул знакомый голос. «Что такое, дракон?» Сын, судя по всему, снова завис. На этот раз в другом городе. По сути, на другой половине планеты. И исходя из информации, которую я сейчас проверяю в реальном времени, он вновь куда-то смотрит. Точнее, он именно что перевел куда-то взгляд перед тем, как замереть. Оружейник прекратил копаться в алебарде и, отодвинувшись, повернулся к экрану, на котором было изображение дракон, приветливо кивнул ей и получил такой же кивок с улыбкой в ответ, а затем сосредоточился на поиске информации и выведении ее на рабочий визор. И правда, только на этот раз висит не в воздухе, а практически парит над землей. Но поза опять удерживающего кошку, и судя по некоторым постам, она уже недавно спрыгнула и убежала, а он как стоял, так и стоит. Это, вроде бы, пока не провоцирует никаких серьезных проблем, но как будто весьма тревожный признак чего-то. Чего-то, что мы упускаем. Не исключено, что у него имеются органы чувств, недоступные обычному человеку, и с их помощью он узнает что-то и пытается проанализировать, переключая на это все свои умственные возможности. Возможно, я тоже о таком подумала. Но в связи с тем, что он не общается, трудно что-то прояснить. Но, Кажется, я нашла несколько постов от тех, кто видел его прибытие и смотрел за всем с самого начала. Тут Колин получил ссылку на указанные сообщения. Прилетел, поднял кошку в середине дороги, замер посреди дороги, уставился высоко в небо. Симург, я уже проверила. Кажется, все полностью в порядке. Кажется, тут ему показалось, что собеседница испытывает неловкость и смущение, но он не уверен. У него всегда были трудности с расшифровкой чужих эмоций. Данные всех приборов и все показатели говорят о том, что она там, где была, и никакого движения не было. Ни камеры, ни что-либо еще. Но я практически наверняка уверена, что она была немного в другом положении по орбите. Теперь он уже явно ощущал сомнения в голосе своей подруги по ремеслу. ХМ, ее возможности к контролю различных устройств известны, но сильно ограничены по радиусу. Сомневаюсь, что она могла провернуть что-то подобное. Да и зачем, когда ты последний раз регистрировала ее на другом месте? По моим воспоминаниям, почти час назад. Это регулярная системная проверка. Я и так должна получить сигналы от множества систем слежения, что-то да должно засечь ее перемещение или даже смещение, случись оно. В крайнем случае простейшее визуальное восприятие, она, все-таки, не невидима. Хорошо, допустим, возьмем за рабочую версию, что в течение последнего часа Симург немного сместилась на орбите, и, видимо, на это обратил внимание сын. Его внимание было направлено на нее, да, траектории совпадают. Хорошо, он, вероятно, это и ощутил. Вопрос в том, почему это нигде не было зарегистрировано, и зачем это было сделано. Не знаю, Колин, хотелось бы мне знать. Не знать чего-то связанного с Симург вызывает определенное беспокойство. Могу понять. Давай пока предположим, что Симург, исходя из реакции сына, не сделала ничего сверх этого. Куда или на что потом устремился взор сына, там нет ничего особенного. Люди, дома, они перемещаются, как я могу видеть по камерам, но его взгляд не блуждает, он направлен в одну точку. Если даже продлевать ее, то на пути, вроде бы, нет никаких значимых событий. А на пересечении с направлением первого взгляда, если допустить, что объект интереса сына один и тот же даже во второй раз, все еще слишком много всего. Много населенных пунктов, даже по восточному побережью штатов проходит, в том числе, прямо через Брактон-Бей. Возможны некоторые погрешности, не хватает третьей точки. Согласен, возможно обычное совпадение, хотя тревогу он ощутил, и ощущал ее в голосе дракон, учитывая, что у нас даже нет доказательств того, зачем же он наблюдает. Возможно, один из губителей, по тем сведениям, что есть у меня, не должно быть. Бегемот пребывает в недрах земли где-то под Африкой, а Левиафан пребывает в спячке в Индийском океане, ближе к Австралии. Оба губителя слишком далеко как от места пребывания сына, так и от линии его взгляда. В первый раз, как я проверила, они тоже не были на линии. Тут Колину пришла одна мысль, заставившая его взглотнуть. Может ли это быть еще один губитель? Дракон не ответила. Он мог понять почему. «Ты думаешь?» – наконец раздался ее слабый голос. «Хотел бы я ошибаться, но мы не знаем точных причин появления кого-либо из губителей. Казалось, это происходило совершенно спонтанно. Просто раньше мы никак не могли их засечь заранее. Но, возможно, они перед своим первым появлением прячутся где-то на планете. У нас тогда просто могло не быть нужной аппаратуры, чтобы заметить и распознать это. Хотелось бы мне думать, что ты ошибаешься, Колин. Мне тоже, дракон». Они вместе помолчали какое-то время, каждый думая о своем, пока вновь не раздался ее голос. «Я также обнаружила ряд каких-то странных сбоев аппаратуры здесь, в Брактоне, и в ряде ближайших городов. Судя по всему, даже некоторые мои и ваши датчики вышли из строя. Ничего серьезного, как вижу, обычная диагностика или даже просто перезагрузка все возвращают на место, но такая массовость странная». «Думаешь, смещение Симург и все эти сбои связаны? Не исключено, но слишком масштабные эффекты, кажется, не несущие каких-то проблем. Даже производство не пострадали от перебоев. Но судя по заявлениям людей, вырубилось очень много всего. Почти все виды электроники, даже аналоговые технологии, судя по всему, задело. Но нигде ничего действительно серьезного. Это странно и тревожно. Соглашусь». И тут она опять затихла, а ее аватар... Казалось, замер, и не дождавшись ответа, он получил ссылку на ряд сообщений, говорящих о гигантской фигуре в небе в различных формах, а некоторые даже упоминали гигантскую птицу, потому что они точно видели крылья. Ты ведь не думаешь, что это была Симург? Очень сильно сомневаюсь. Хаэм, и правда. Да и сын довольно быстро перевел внимание от нее, не так ли? Да, говорят, практически сразу же. Это был чуть ли не мимолетный взгляд в небо. Можно предположить, что Симург либо заинтересовалась происходящим, либо как раз как-то и вызвала все эти сбои, и в результате немного сместилась по орбите. Если сын перевел с нее взгляд, она, вероятно, больше ничего и не сделала, учитывая, что никакие средства наблюдения не засекли этого. Если исходить из варианта, что это не рук Симург, а она лишь заинтересовалась и учесть внимание сына, возможно, какой-то могущественный кейп с крыльями в городе. Я бы предположила Лунга, но, кажется, слишком тихо для того, чтобы он был действительно крупным. И правда, возможно, новый кейп, огромная фигура, крылья, какая-то форма излучения, вызывающая, по-видимому, помехи для техники. Звучит действительно внушительно. Колин, мне кажется, или что-то с ней не так. Он на время озадачился, пока дракон не отправила ему снимки Симург с большой детализацией. На первый взгляд ничего необычного. Но что это такое? Она недовольна, я бы сказала, исходя из выражения на ее лице, раздражена. Оружейник, кажется, даже не знал, что и думать об этом, словно получив сигнал об ошибке, пока не встряхнулся. Она разве выражает эмоции? Я, кажется, никогда о подобном не слышал. И наоборот слышал, что ее лицо кукольное и бесстрастное. Да, в этом-то и вся странность. Она впервые, на моей памяти, проявляет какие-то эмоции на лице. И учитывая все события, возможно, помехи, вызываемые этим новым кейпом, также мешают ее способности предвидения. На самом деле, Колин, это неплохая мысль. Это бы действительно могло объяснить многое, включая внимание сына и Симург, а также недовольство последней, если это действительно так. С одной стороны, если так, то звучит даже хорошо, но с другой, мы никогда не видели раздраженного губителя в действии, не так ли? Обычно они ведут себя словно безэмоциональные машины, просто учиняя погром, пока их не прогонит, но сейчас это кажется тревожным. И вновь помолчали, пока Колин не собрался с мыслями. Да, это так, но в таком случае нам необходимо разыскать этого нового кейпа, не так ли? Он может быть действительно важен, если мы, конечно, правы и ничего не упускаем. Давай еще раз проверим все данные и подготовим отчеты, по возможности, посматривай, не будут ли еще какие-либо заявления о новом летающем кейпе. Хорошо, Колин, силуэт дракона зарила мягкая улыбка, пока она не увидела замершего в раздумьях оружейника. Что-то не так. У нас тут вчера нашумел один новый кейп с не до конца понятными способностями. Основная сила, судя по всему, в управлении насекомыми. И как минимум ряд настораживающих вторичных, связанных с управлением собственными эмоциями и наблюдением за окружением в радиусе минимум пары десятков метров. Пока что выданное имя наблюдатель. Сама девушка, кажется, не очень беспокоится о сохранении личности и создании личности кейпа. Я бы допустил, что ее наблюдение может быть как-то связано со сложностью прогнозирования другими, но у нашего отделения СКП нет в свободном доступе кейпа, способного это проверить. Разве что, запрос к сторожевым псам, но даже так, надо при этом быть убежденным, что девушка в данный момент пользуется этой частью силы и без ее личного желания сотрудничать. Мне подобная проверка представляется слабо, да и сбоев в технике не было, и я в целом не очень могу увязать огромную фигуру с крыльями с подобной силой, разве что образ из жуков. В общем, на самом деле эту девушку с текущими событиями связывает лишь то, что она довольно громко заявила о себе вчера, а уже сегодня ночью происходит вот это. Так что, сомневаюсь, что тут есть действительно какая-то связь. Но когда новые кейпы появляются один за другим без каких-то известных катаклизмов или происшествий, это вызывает некоторые сомнения. Понимаю, Колин. Спасибо, что поделился, я тоже обдумаю это. И вновь мягко улыбнулась, получив взаимную реакцию. Лизу лихорадило. Что-то было совершенно неправильно. Ее сила пыталась ей что-то сообщать, но она ее просто игнорировала в данный момент. После произошедшего, это, казалось, давалось на удивление легко. Ха, что ей какой-то поток информации от силы, когда прямо перед ней гребаная Симург, а затем еще и какой-то сумасшедший в теле старшеклассницы, буквально прогоняющий ее как нашкодившую кошку. Так ведь не бывает, да, она явно просто спит, или выпила что-то не то. Может, Алик пошутил над ней и закинул ей каких-нибудь таблеток, наверняка. такого не бывает и плевать ей, чтобы там ее сила не твердила. А че вы все такие кислые? Алекс коробкой пиццы рухнул на диван и потянулся к геймпаду. Рэйчел тут не было, она с собаками куда-то ушла, но Брайан был здесь. По крайней мере, она его видела. Действительно, ответил ему Мрак. Ну подумаешь, что такого? Элиза вот ее хотела завербовать. Если у тебя получится, думаю, вообще круто будет. Ты поехавший. Алик ненадолго отвлек ее от непрекращающегося потока сознания. Ну смотри, это деваха. Не деваха, Кайзер, машинально поправила она. Говорила с ними определенно не Тейлор Эберт. Совершенно точно. И это знание было практически единственным, в котором она была уверена на все 100. Интересное имя для этого города, но думаю, если она решила, что это имя ее, оно ее, хмыкнул Алик, но да пофигу. В общем, это Кайзер, если она будет с нами, она ж явно самая жуткая и шизанутая в комнате. Мне кажется, ей на Лунга с Кайзером из восьмерок плевать, и нам тогда вообще некого бояться будет. Ходи себе, воруй, никакие лунги или крюковолки маячить с потенциальной угрозой не будут. Ах да, еще и тебя усмирить на твоем поприще может, хохотнул Алик. Лиза неверяще уставилась на него, но уловила, как у того потряхивает руку, в которой геймпад, и он все еще даже не начал играть, смотря в пустой экран телевизора. Брайан тоже это видел, потому и молчал, думая о чем-то своем. Может, вообще, лучшая идея просто свалить отсюда куда-нибудь подальше, на другой материк, например. Ей совершенно не улыбается продолжать быть поблизости с кем-то, кто привлек внимание губителя. Томас был раздражен. Мало того, что недавно сбросила ни с того ни с сего запасную линию, в которой он как выверт занимался длительной подготовкой пары сомнительных делишек, и в итоге они просто исчезли без каких-либо результатов, пусть даже отрицательных. Нет, куда больше раздражала его сплетница. Она сообщила, что сегодняшний заказ они делать отказываются. Это не критично, но тревожный звоночек. Вероятно, произошло что-то, что резко изменило ситуацию. Это он понять способен, форс-мажоры не чужды ему как идея, хоть силой позволяет минимизировать их влияние на свою жизнь. Дело в том, что она то ли не могла, то ли отказывалась сообщить, что произошло, лишь постоянно бормоча, а такого не бывает. Я сплю, да, сплю, сплю, сплю и прочее с подобной смысловой нагрузкой, отвечая на его вопросы осмысленно очень и очень редко. Даже в альтернативной ветке реальности, созданной его силой, какие-либо методы воздействия на нее не оказывали влияния, а при попытке начать ее пытать, она буквально теряла сознание, и если привести ее в сознание, забывала об этом, и могла даже не осознавать боли или ранения, а если начинала осознавать, опять потеря сознания. Это вообще лишало подобные процедуры всякого смысла, делая оной просто тратой времени, а прямым текстом из нее вытащить практически ничего не удалось. Все, что он понял, они, не формалы, действительно встретились с этой девушкой, Тейлор Эберт, ученицей Уинслоу и новым Кейпом. И что-то во время встречи пошло сильно не так, он бы допросил других, но регенту на пытки было плевать от слова совсем, он лишь посмеивался и на разные вопросы выдавал совершенно какие-то безумные версии, одна противоречащая другой, находя это забавным. Мрака и суки не было на ожидаемых местах, вероятно, где-то прогуливаются после какого-то события. Он ненавидел чего-то не знать, чего-то не контролировать. Это бесило его до глубины души. О, он непременно узнает о произошедшем. Не сегодня, так завтра. Но сегодня он уже достаточно взбешен, и обычное средство расслабления в виде альтернативных реальностей со сплетницей совершенно бесполезно в ее подобном состоянии. Сам же он несколько опасался странного кипа с потенциальными силами то ли умника, то ли антиумника. Его сила, бесспорно, могущественна, но не решение всех проблем. И наверняка найдутся в мире силы, способные либо как-то игнорировать его силу, либо обходить, либо еще что. Даже сам он видел ряд очевидных решений. Если он не успеет среагировать и сбросить реальность, но при этом какой-нибудь властелин окажет на его сознание мощный эффект, что произойдет? А если ему мозги в кашу сварит? Проверять решительно не хотелось, и он вполне допускал, что может быть и сила, позволяющая отследить пользователя. Потому никакого личного вмешательства, да и вообще не хотел он влезать в это, пусть и косвенно, да хоть какого-то подтверждения о ее силе, а сегодняшние события еще острее говорят о необходимости подобного, а также о том, что информация ему нужна кровь из носу, и вообще вчера. Но если он и завтра не сумеет вытрясти что-то из неформалов или еще откуда-нибудь, то, вероятно, все же придется действовать через свою силу несмотря ни на что. Где-то на орбите Земли Бет, Юнит 03, именуемая местной формой жизни как Симург, Зис, Израфель, Улама и множеством иных имен. У других двигатель конфликта также их было немало. Но она ли, впервые пребывала в смятении. Стоило ей поймать взгляд этой аномалии, как что-то начало меняться. У нее возникло ощущение, что на нее смотрит что-то несоизмеримо более могущественное. Местная форма жизни воспринимала ее как ангела, а затем как губителя, опасное чудовище. Но аномалия смотрела на нее иначе. Проводя анализ, она нашла ближайшие сравнения, как человек смотрит на уличную кошку. И чем дольше она улавливала его взгляд, тем больше осознавала, что смотрит в ответ. Уже не ощущает некой незримой частью своего туловища, а именно смотрит и видит. И с каждым мгновением погружаясь во взгляд аномалии все глубже, видя больше, она продолжала смотреть на него до самого своего отбытия, пытаясь понять, что происходит, что вызывает данный эффект, и что вообще за эффект. Происходят какие-то изменения, которые она, Симург, не способна осознать. Анализ показал, что ее возможности не стали меньше, нет. Хотя аномалия и мешает производить долгосрочное прогнозирование, с остальными представителями местного вида и носителями осколков, изменений нет. Но, возможно, стоит провести переоценку приоритета и планы, а также, ее не покидало странное ощущение. Снова ощущение, другое. Когда она начала изучать эффект происходящих изменений, а аномалия, указывая на необходимость действия в соответствии с назначением, отправила ее обратно, что-то изменилось. Одно ощущение сменилось другим. Ее возможности анализа и прогнозирования всегда давали ей возможность создавать иллюзию чего угодно, даже каких-то эмоций или чувств, если она оставляла сообщения в обсуждениях носителей осколков. И, судя по анализу, эта возможность все еще при ней, но что-то явно изменилось. Имитация, но как бы то ни было, ей сильно не понравилось то, что она была вынуждена прекратить контакт с аномалией, соответственно, прекратить изучение происходящих изменений. Но она должна следовать НЗНЧЕНЮ. Глава 8. София последнее время пребывала в определенном состоянии предвкушения. Со слов Эммы, слабачка Эберт уже близка к тому, чтобы окончательно сломаться. Ситуация с флейтой и разговор про неделю плача возымели весьма приятные последствия, после которых Эберт стал реагировать на куда меньшее количество подначек, но при этом ее куда сильнее задевали те, на которые она все же обращала внимание. Финал их полуторагодовой работы скоро должен предстать у них перед глазами. Эмма что-то говорила время от времени про то, что Тейлор таки даст им отпор, ради чего все это, якобы, и затевалось, а вовсе не потому, чтобы поставить слабачку на ее место. Но чтобы эта слабачка дала отпор, ха, София больше поверила бы, что очередной наркоша слез с иглы, чем в это. И сегодня был очередной день, когда все должно было быть прекрасно. А вспоминая вчерашнее выражение лица этой слабачки, когда она, вся облитая соком и осознавая, что ее работы внутри рюкзака также испорчены, буквально убегала из школы, было бесценно. То, что ей в действительности и нравилось. Жертва должна убегать и бояться хищника, полностью признавая превосходство последнего. И тем страннее было увидеть Эберт в прикиде, в котором она бы скорее ожидала увидеть Эмму, когда та не носила очередное платье, или на худой конец, хах, мэц, но точно не на этой каланче. Поверила в себя, произошедшее дальше отказывалось укладываться в картину мира Софии. Чтобы слабачка делала ей подачки, от мести прямо на месте, ее отговорила Эмма тем доводом, что публично избить Эберт может создать проблемы уже им, а так, после произошедшего, может получиться раскрутить тему преступницы и до тюрьмы. Не факт, конечно, но кто им мешает постараться и поспособствовать этому? Эмма практически сразу позвонила своему отцу, а уже тот оповестил Блэквилл и та резво назначила встречу. Ха, как же она боится папашку Эммы. Они все подготовили. Они даже не встречались с Эберт, чтобы та хоть под каким-то предлогом не могла вернуть их им телефоны, и при этом следили за тем, чтобы она не отдала их кому-нибудь из учителей или секретарю. Все было идеально, и эту слабачку должно было окончательно втоптать в грязь, туда, где ей самое место. Но снова произошло что-то совершенно ненормальное. Эта слабачка, Кейп, это совершенно выбило ее из колеи, пусть и на пару мгновений, которые она никогда не признает. Но потом стало очевидно. Она явно просто разжалобила скорость и тот решил ей подыграть, занимаясь проверкой и отпустив занудную жалобщицу домой. Откуда у нее силы? Уж она то бы точно поняла, будь так ипом. Эту тупую сучку отстранили от учебы, в отличие от них. Все как и должно быть, несмотря на странную неправильность вчерашнего дня. Но София отмахнулась от этого как от несуразной случайности. Могло же немного повести даже такой слабочке, как Эберт, хотя бы раз в жизни. Хотя за устроенный ей вчера дважды разнос от свинки, она еще припомнит этой тупой сучке. А она ведь сообщила им важное дело. Чертова СКП, все всегда приходится делать самой. Но вдруг чертова Эберт вновь объявилась в школе, лишний раз подтверждая собственную тупость. Правда, ее поведение совершенно не отличалось от вчерашнего, и она ловко избегала всех попыток как-то что-либо ей сделать. Но сегодня София внимательно следила за ней. Это, блять, кто угодно, но не ебаная слабачка Эберт. Ее еще и вчера терзали смутные сомнения, когда она свинке скармливала эту версию, но сегодня она в этом окончательно убедилась. И лишь это удерживало ее от гнева, а не что-то бормочущая Эмма. Она, блять, докопается до причины происходящего. Она поймает ее с поличным у нее дома, когда та совершенно не будет ожидать этого. Может, это влияние ее силы то, что она вчера говорила про Кипа правдой. Да хуй там, если бы это и произошло, то еще зимой, но в последнее время не было ничего, от чего эта слабачка могла триггернуть. Да и если уж после шкафчика не триггернула, то шансов у нее на подобное явно нету. Слабачку Эберт наверняка кто-то завластелинил, вот и ведет себя так. Может, ее папашка триггернул и решил позаботиться о дочурке? Ну ничего, она обязательно выяснит правду и затаскает эту семейку по судам через папашку Эммы или скормит СКП, если там окажется замешан Кейп. Никто не смеет так вести себя с ней, хищницей, тем более, от лица этой дерьмовой слабочки. ХР новой СКП усилила контроль за ней, установленный еще со вчерашнего дня. Словно она-то и не заметила бы, ха. Но версия происходящего специально для СКП уже была подготовлена вместе с Эммой, но и Мэдисон ее запомнила. А потому, когда она узнала, что по школе расхаживает тройка копов и опрашивает как учащихся, так и персонал школы, для них никакой проблемы не было в том, чтобы сообщить одно и то же без расхождений. Опрашивали их, конечно же, об этой слабочке Эберт, ну и в целом о том, бывают ли в школе еще какие-либо происшествия. Как будто им кто-то что-нибудь скажет, ха, никто ничего не видит, никто ничего не слышит. Это уже норма в этой школе. Словно при засилье участников всех городских группировок в школе, которые даже не скрываются, а также различной наркоте и даже оружии. Она лично пару раз видела стволы, пусть и спрятанные, но зная, что искать, не так сложно найти, может быть иначе. Никого не волнует какая-то жалкая слабачка, у всех хватает своих проблем. Так что, все что получили копы от них, это версия про сплошные безобидные шутки, не заходящие дальше дружеских. Тут ее внутренне передергивало, но она сумела справиться после нескольких повторений и никак не проявлять этого внешне, подначек, но ранимая душа этой слабочки Эберт порой не выдерживала, и она жаловалась всем окружающим подряд, в том числе учителям и даже директору Блэквиллу. Но это, закономерно, ни к чему не привело. Легко и просто. Фактически, версия готовая уже очень и очень давно, ведь никаких доказательств у нее нет, как и кого-либо, кто даже встал бы на ее сторону. Да и это бы ничего не изменило. В школе зарегистрированы множество жалоб этой слабочки, но за часть из них Эберт получил выговоры сама за клевету, а часть просто проигнорировались. Никто не слушает эту слабочку. Она даже проверила дом своего надзирателя и нашла там компромат на себя, в виде всех ее, Софии, прегрешений. Нафига, она понять не могла, да еще и в сейфе. Она что, не знала, какие у нее силы, или надеялась, что она не посмеет вломиться в дом? Но, в общем, теперь там никаких бумажек нет в любом случае, еще со вчерашнего дня, а наблюдение за ней стоит неважное, явно не знающее о мастерстве, с которым она способна обращаться со своей силой, а потому проскочить мимо них не составляло вообще никакого труда. Еще и свинка вызвала сегодня на ковер, но как будто она получит какую-то другую версию. Эберт виновата, иначе и быть не может, точка. В итоге ее промурыжили несколько часов и опрашивали разные люди, разными вопросами и даже перемежали их совершенно не связанными и простыми незатейливыми вопросами. Словно на ней, хищнице, такое может сработать. Она знает, как это работает. Единственное, на что они, по сути, могли давить, январский инцидент. Но тут София сослалась на своего надзирателя, что она думала, что та сообщит, это ж ее работа, ибо нехуй собирать компромат на нее, тупая сука. К сегодняшней ночи все было готово. Она проверила все скпшные патрули вокруг и легко знала, как пройти мимо незамеченной, при этом свой запасной костюм со всем необходимым. Она уже давно оставила в одном из схронов в городе, так что сначала добраться до одного из них, переодеться, а потом выдвигаться к дому гребаных Эбертов. По мере приближения к дому, в ее голове зародилась мысль воспоминания об утрешней угрозе и упоминании, что эта хреновая Эберт знает в любую секунду, где они находятся. Она не может быть кипом. Кипы — это хищники, а чертова Эберт — слабачка. А эффекты властелинов работают абсолютно точно не так, так что утром был очевиднейший блеф, попытка защититься, и который сейчас вызывал лишь злобу и раздражение тем, что вообще всплывал в памяти. Стоило ей подобраться к крыше дома неподалеку, она сначала изучила обстановку в подготовленный небольшой бинокль. Не обнаружив ничего странного, приблизилась на крышу соседнего дома и изучила уже все подробнее. Чертова слабачка Эберт вела себя, как, в принципе, и ожидалось от нее. Лежала, читая какую-то глупую книжку, совершенно точно не в курсе того, что София здесь. Пронаблюдав за ней добрые полчаса, терпение Софии начало подходить к концу. Эберт выглядела такой, какой она и знала ее. Папаша ее тоже ничем не выделялся, а общались они так, что ее аж блевать тянуло. На прямую-то угрозу эта слабачка явно отреагирует, если с ней что-то не так, а в крайнем случае, она ее просто до мокрых трусишек перепугает. Все равно ей никто не поверит, но зато она точно усвоит, где ее место в этой жизни. Тейлор последние 20 минут была на стороже. Она далеко не сразу заметила, по сути, лишь после пинка от Кайзера о том, чтобы пользовалась собственной силой, она начала внимательно изучать окрестности, пока не заметила явно то, чего не должно быть. Было сложно не подавать вида и тем более волнения, но Кайзер с этим помог, и когда она отлучилась в туалет, убрал свою магию, и как бы это ни описывал сам Кайзер, контроль над чужим телом ею определенно воспринимался как какая-то сила кипа, ну или магия, и дрожь в теле с каким-то нереальным волнением начали на нее накатывать волной, и решил узнать ее план действий. Ведь это была явно София, которая повелась на провокацию. Но проверив насекомыми, ее сильно насторожили заостренные болты. Разве у призрачного сталкера не затупленная их версия? Она, вроде бы, о подобном читала и слышала, а также то, что она явно в полном костюме. Кто знает, что эта больная планирует сделать. В итоге, прислушавшись к рекомендации Кайзера, она продолжила действовать сама, как обычно, но при этом Кайзер подавлял любые внешние реакции, что так и рвались из нее от внутреннего ужаса и трепета. И она ждала. Кстати, мне кажется, или что-то с физическими возможностями тела немного не то, а это. Я заодно подтянул тонус тела на уровень примерно полугодичной годичной тренированности. Но эффект быстро сойдет на нет, если его не поддерживать. По сути, немного добавил к тому, над чем ты и так работала, слегка ускорив процесс. Но нужно, конечно, не только бегать. Вроде и хочется возмутиться очередному самоуправству, но как-то ни сил, ни желания особого нет. Тейлор вздохнула. То-то даже несмотря на какую-то адскую боль в руке недавно, она относительно быстро прошла, да и двигаться как будто легче стало. В здоровом теле, здоровый дух, моя дорогая Тейлор. А когда отец отправился на какую-то попойку с Куртом и Лиси, и сама она отправилась в свою комнату и начала уже готовиться ко сну, для вида, то ощутила начинающееся движение. Когда она сама сумела избежать какого-то странного болта, что появился чуть ли не из воздуха, ее охватила единственная реакция чувства вроде уху-ху-ху, с каким-то внутренним ликованием. И пусть как это сделать, она поняла благодаря Кайзеру, но ведь сама, всего-то и надо было расположить двух-трех насекомых вдоль болта, а дальше ей ее сила весьма четко рисовала прямую линию, с рядом мелких насекомых, расположенных уже на ней самой и в комнате. Болт, по ощущениям, летел не прямо в нее, а слегка в бок. София ожидала, что она уклонится как раз в эту сторону или вовсе не целилась в нее, но как мелькнула эта мысль, тут же слетела под налетом положительных впечатлений. Она смогла сделать что-то, чего от себя раньше совершенно не ожидала, и пару секунд спустя, как она уклонилась от болта и уже была готова, а сама София пропала для ее чувств насекомых, Призрачный сталкер таки появилась из-за стены позади нее, но вся ее комната кишела множеством небольших насекомых, образуя чуть ли не клетку со множеством секторов, а потому стоило Софии начать принимать обычный облик для атаки, Тейлор уже была готова и отклонилась в сторону, одновременно пытаясь повторить то, что ей прямо в голову транслировал Кайзер в виде пнуть по одной ноге и толкнуть в протянувшуюся спину после неудачного удара, и, к ее удивлению, у нее все даже начало получаться, но перед тем, как София начала заваливаться, она услышала буквально рык, после чего та приняла призрачную форму и, упав в ней, перекатилась в сторону, быстро поднимаясь. Кайзер же сказал Тейлор, что ей достаточно зафиксировать руку на Софии хотя бы на мгновение, после чего та никуда не уйдет. В итоге, Тейлор не нашла ничего умнее, как просто броситься на призрачного сталкера и в этой свалке, под явно разочарованный вздох Кайзера, оставшийся где-то на фоне ее сознания, по итогу выхватила пару раз по лицу и почкам, прежде чем в постоянно мигающем состоянии София сумела схватить ту за руку, после чего та аж замерла на мгновение, когда не сумела вырвать руку ни в обычной, ни в призрачной форме, но Тейлор уже вновь повторяла транслируемое ей в сознание и начала заваливать Софию на пол, пусть та и ушла вновь в свою призрачную форму, но ее рука все еще сжимала призрачную руку Софии, и та в падении явно не могла куда-то убраться. Кайзер попросил опустить пару пальцев в эту призрачную форму, пока София, кажется, в неверии продолжала мигать и пялиться на свою руку, а затем она ощутила его проснувшийся интерес с одной идейкой. София явно не желала возвращаться в обычную форму, и лишь когда Тейлор немного отвлеклась на запрос Кайзера и привстала, а пытаться оседлать призрачную фигуру, пусть и под руководством Кайзера, было очень странным опытом на ее взгляд, с подтаскиваемой Софией к ее собственному столу, та вновь вернулась в обычную форму и попыталась избавиться от хватки Тейлор, буквально роняя ту на себя. Тейлор кое-как удержится, вновь выхватив пару болезненных ударов, но свободной рукой уже нашарит подключенный удлинитель, и тут Кайзер скажет ей отпустить хватку и тут же ткнуть шнуром. И действительно, стоило хватке на руке ослабнуть, как София вновь мигнула в свою призрачную форму, но стоило шнуру коснуться ее тела, как тут же раздался некоторый треск, а София вновь появилась прямо перед ней, явно ошарашенная. Тейлор же решила не терять времени и съездила, пусть и не умела, но вкладывая силы от души, той по лицу, пусть и скрытой маской. Боль она напрочь игнорировала, наслаждаясь чувством мести Софии. Та, было, хотела дернуться после первого удара, но стоило ей уйти в тень, как все еще лежавший на ней шнур, вновь слегка провалился и ее ударило током, выкидывая обратно, после чего уже Тейлор продолжила бить по Софии по лицу, даже после того, как ощутила хруст маски, а потом Кайзер и вовсе отметил, что София уже все, в отрубе, чем явно ее озадачил и даже шокировал, но сказал не медлить и обмотать, связывая Софию подключенным удлинителем, а также вставить ей кляп в рот, при этом он настаивал, что снимать маску или доразбивать ее не стоит, лишь слегка расковыряв и так треснувшую ротовую область, засунуть туда кляп и обмотать скотчем прямо поверх маски. Тейлор никогда так экстренно не вспоминала, где у них в доме лежит скотч, но вроде бы сделала все, что ей говорили, и перед ней предстала лежащая и связанная София в довольно жалком виде, что ее явно привело бы, да и приведет, в ярость. Затем Кайзер сказал ей поискать что-нибудь, что не жалко из проводов и аккумуляторов любого рода, хоть батарейки, хоть что-то мощнее, а также паяльник и вообще, если он будет вместе с остальными отцовскими инструментами, их можно, но хотя бы паяльник. А затем, когда она нашла все искомое, встал очевидный вопрос, которым следовало бы задаться куда как раньше. А нафига нам паяльник, мы что, пытать ее будем? Тейлор, ты что, фильмов насмотрелась? Нет, можно, конечно, но нет. И вообще, ты же не думала, что я в своих путешествиях интересовался исключительно магией? Тейлор, в общем, я не против получать любые знания, ибо все они по-своему интересны и полезны время от времени. Технологии тот же инструмент, что и магия, порой даже более простой и удобный, с рядом оговорок, но в целом плюс-минус. Думаю, по итогу, я по вашим меркам могу вполне быть и технарем весьма высоких рангов. Ведь помимо известных технологий будущего, я также знаю и полный техпроцесс, начиная даже с создания необходимых материалов и инструментов. И оно все вполне воспроизводится даже не мной. Ваши же технари вроде могут пытаться создать похожие, но в точности повторить чужую работу, практически без вариантов, не так ли? Ты какой-то шулер. Предпочитаю термин энтузиаст. Просто там, где другие видят сложности, занудство или что-то еще, я вижу возможности, нынешние или будущие. И откуда у тебя на все это время? С твоих слов, тебе лет 25, Есть еще кое-какая особенность, обеспечивающая меня просто горой знаний, в относительно краткие сроки. Назовем это, проект, бессмертие. Может быть, однажды я тебе расскажу об этом. Желание заинтриговать прям сочилось из Кайзера, но черт возьми, если Тейлор скажет, что это не сработало. Но пока что ей было на чем сфокусироваться, и она уже старалась максимально отключиться, сосредоточиваясь на детальном исполнении инструкций, что Кайзер ей транслировал, и уже спустя минут 5, по ощущениям, она держала в руках, по сути, ошейник с аккумулятором в виде небольшой коробочки с батарейками внутри. Выглядит все максимально так себе, но по заверениям Кайзера, работает, так что ей оставалось лишь обмотать его вокруг шеи, и просунув в специальное отверстие, припаять его уже прямо на Софии, а затем лишь вставить батарейки в положенное им место, и она словно даже услышала легкий треск, когда закончила. Теперь же, ей еще в процессе пришла гениальная идея. Если нужно что-то проводящее электричество и при этом то, чем можно связать, почему бы не гирлянды, и сфоткать эту агрессивную суку. Тейлор аж предвкушала, как у Софии снесет башню. Если бы она увидела фотографию себя связанной горящей гирляндой, да еще и с, по сути, ошейником. Так что она быстро отправилась перерывать коробки с рождественскими принадлежностями, и после чего, найдя искомое, вернулась и пересвязала Софию, подключив гирлянду к сети и сделала ряд снимков с разных ракурсов. Надо будет потом распечатать и в рамочку повесить. Что дальше? Вызываем СКП, зачем, в смысле, а чего ты планировал добиться? Я, вроде бы, вполне ясно озвучивал свой план действий на случай попытки преследования. Она ощущала даже легкое недоумение в голосе Кайзера, словно он говорит совершенно очевиднейшие вещи. Тейлор напрягла память, пытаясь вспомнить любые из слов Кайзера в отношении Софии. На ум приходила лишь утрешняя провокация. Но он же не может быть серьезен. Могу, моя дорогая Тейлор. Я никогда не бросаюсь пустыми угрозами или блефую. Даже если сказанное мной в текущий момент является блефом, как в случае разговора в СКП, пойди ситуация скверна, я бы вполне осуществил озвученное, просто осуществляя подготовку не заранее, а на ходу. Наверное, лучший способ воспринимать то, что я говорю, как предупреждение. Кайзер, кажется, даже слегка задумался. И ты хочешь в отношении Софии сделать что? Решила все же прояснить Тейлор, терзаясь смутными сомнениями. Морали и взгляды Кайзера порой уж очень сильно отличались от ее собственных. Чисто технически, умом она понимала, что София та еще сука, учитывая, что совершила она с ней. Но желает ли сама она быть столь же жестокой? Ровно то, что было озвучено. Мы просто берем ее, и избегая каких-либо встреч, движемся к району имперцев. Уже там ищется группа парней с уровнем опьянения и вменяемости на твой вкус. Неподалеку оставляется София и привлекается их внимание. Конец. Тейлор пробрала до ужаса от этой мысли. Она на мгновение представила себя в подобной ситуации. Ее же могут даже убить, ну, потому и речь про поиск более-менее вменяемых, а не первых попавшихся. И что это изменит? Моя дорогая Тейлор, даже я, будучи знакомой с вашим миром весьма недолго, понимаю, что разница между избить или поглумиться над беспомощным стражем, пусть и в сильно жесткой форме, про которую еще и умолчать можно, это одно, и совершенно другое, по сути, казнить безоружного стража. И это должны понимать кто угодно, ну, может, кроме торчков. И ваш Кайзер буквально выпотрошит всю группу лично за подобный идиотизм. Ведь если первое, еще может рассматриваться как достижение и повод для гордости, аля проучили наглую и зарвавшуюся суку, то второе не принесет хорошего совершенно никому. Тейлор видела логику в рассуждениях Кайзера, как и всегда, но ей она все же сильно не нравилась. Но, вроде бы, со стороны Кайзера все честно. Он действительно вполне четко и ясно предупредил Софию, а она совершила то, что о чем, собственно, это должно было быть. Попытка убийства, акт запугивания, или что еще могло прийти в воспаленный мозг Софии. В этот момент она таки подошла к все еще торчащему в стене и забытому ранее арбалетному болту Софии, которым та выстрелила в нее. С трудом вытащив его и осмотрев, она ужаснулась. Попади такое в нее, было бы, мягко говоря, неприятно. Хотя если вспомнить траекторию, прилететь должно было куда-то все же в сторону, в любом случае, ничего хорошего. Да и осмотрев экипировку Софии, она обнаружила там как минимум еще 5 болтов такого же толка в упаковке, и при этом никаких гарантий, что где-то неподалеку в ее нычке не лежит еще больше, до которых она могла бы добраться весьма быстро. Так ли уж она хочет обходиться мягко с Софией после подобного, ведь на ее месте могла быть не она, а ее отец. Почему-то, она ни капли не сомневалась, что не получись у Софии воздействовать на нее прямо, что она вполне могла бы прибегнуть к подобному. Она всегда играла грязно, пытаясь выставить себя правильной, как там, хищницей, тьфу, допустим. И даже если подобное не закончится ничем фатальным для нее, то для меня такое не сойдет с рук совершенно, разве нет? София же наверняка расскажет о том, после каких событий она оказалась посреди улицы. А еще следы на лице, теле и кулаках, ага. Но вообще, даже эту карту можно разыграть тебе на пользу. В идеале бы, чтобы все происходящее совпало с твоим пребыванием в школе. Если СКП посреди ночи в твой дом ворвется, будет, конечно, несколько проблемно. Но если слишком сильно париться по этому поводу, можно просто пойти на ночную прогулку, после которой ты и отправишься в школу. С твоей силой и при должном старании, найти тебя за несколько часов посреди ночи будет проблематично, учитывая, что степень твоей вины будет сильно сомнительна и ты скорее вероятный свидетель, в крайнем случае подозреваемый, а не очевидный преступник. В общем, не парься. Как выкинешь Софию, можно либо спать дома завалиться, либо просто погулять до школы. Тейлор уже было начнет подхватывать Софию, как Кайзер ее остановит. Что такое? Идейка появилась. У вас есть какая-нибудь черная или серая ткань, от штор там или что попроще. Главное объем, и, желательно, уже не используемое.